Глава 16. Как и ожидалось, Лоренция в ее комнате не оказалась, несмотря на столь поздний час. Так что Адер был прав. Моя сестра сейчас с Брелонисом, но мне остается лишь гнать от себя прочь мрачные мысли о том, как это я, незаметно для себя самой, в ее восприятии превратилась в надсмотрщика. Адер предлагал остаться на ночь со мной, но я отказалась. Хотя и так понимала, что он не задумал ничего неприличного, лишь хочет сам контролировать мою безопасность. Но при всем желании быть рядом с ним, сейчас мне точно нужно было остаться одной. Тем более в моей спальне он и так еще больше укрепил магическую защиту. Настолько, что теперь, кроме него, вообще ни одна живая душа без моего на то позволения в комнату не войдет. Но сейчас я стояла посреди сумрачной спальни Лоренции и задумчиво смотрела по сторонам. Хотелось сказать, что очень хорошо знаю сестру, но сама же себя одергивала. Как показали последние события, я совсем ее не знаю. Но все же постараюсь предугадать ее действия. Я задумчиво прошлась по комнате. Итак, представим, что я Лоренция. Я недавно очнулась от бессознания. У меня в голове по летающим сердечкам скачут розовые пони. И единственное, что меня теперь напрягает, это занудная старшая сестра. Но от старшей сестры с ее пессимистичным здравомыслием мы избавимся и с мимими любимым Брелонисом быстренько тайно поженимся, ибо в этой ситуации в этом месте тайно и быстро жениться – это же самое логичное, что можно сделать, а логика – наш лучший друг, товарищ и брат, и ничего, что она такая логичная. Итак, я, Лоренция, отфутболила сестрицу и спешно собираюсь на тайную свадьбу. А ведь церемония-то магическая, а мы же не хотим, чтобы какая-нибудь мелочь этому помешала. Не хотим, поэтому мы сделаем что? Правильно, мы не станем брать с собой кристалл воспоминаний, ибо эта штука магическая, и вдруг магия как-то помешает, что-то на церемонии пойдет не так, и мы в итоге не сможем ускакать по радуге на розовых пони прямо в закат. Поэтому мы сделаем что? Правильно, мы не будем брать кристалл с собой, хотя раньше с ним не расставались. Но раньше у нас и не было мимими Брелониса, а теперь он есть, и все остальное по боку. Но чтобы и без того неадекватная в своем здравомыслии старшая сестра поменьше на нас орала на тему безголовости, мы не бросим кристалл абы где, а куда-нибудь тщательно его заныкаем. Если отбросить сарказм, то весьма вероятно, что Лоренция и вправду рассудила именно так. Оставила кристалл на всякий случай, и теперь мне просто надо его найти. Есть, конечно, вариант махнуть на все рукой, в ожидании утра и возвращения сестры попросту лечь спать, видя во сне таких же розовых пони, как и Лоренция. Но, простите, не могу. Даже при всем осознании чувств к Адеру и желанию остаться с ним, я обязательно должна узнать всю правду и узнать как можно скорее. Уж лучше я буду циничной занудой, чем радостно закрою на все глаза, надеясь, что все проблемы как-нибудь рассосутся сами собой. Комната Лоренции была однотипна с моей, так что я примерно представляла, где именно тут можно что-либо спрятать. И долго возиться не пришлось, поиски увенчались успехом. Кристалл воспоминаний я нашла под периной, завернутый в платок. Хотелось побурчать, что Лоренция могла бы хоть чуточку получше постараться его запрятать. Единственная же память о родителях как-никак. Но я старалась мысленно не бухтеть лишний раз на сестру. Мы с ней просто очень разные, но это вовсе не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Так, завернутым в платке, я и понесла кристалл в свою комнату. Как бы воспоминания, заключенные в артефакте, не проявились, там все же стоит магическая защита Адера, так что меньше вероятность, что кто-то извне сможет засечь. Но на всякий случай я заперла дверь, закрыла окно, даже свечи все погасила. Села на пол прямо посреди комнаты и бережно развернула платок. Кристалл тускло поблескивал во тьме, хотя источников света не было, даже шторы я плотно закрыла. Но он отражал не внешний свет, а свой внутренний. Скажу честно, было очень страшно. Страшно даже не от того, что будет физически малоприятно. Я больше страшилась правды. Столько времени гадала, что же именно произошло с родителями, почему отец ставил какие-то эксперименты, как они смогли добиться того, чтобы я родилась с неведомой магией. И все ответы сейчас здесь, у меня на ладони. Но что, если эта правда в один миг поставит все под удар? Вдруг моя магия – эдакая бомба с часовым механизмом, которая вот-вот рванет, чтобы уничтожить ненавистных темных, или еще что похуже. Но главное, я так боялась потерять наше с Адером хрупкое равновесие. Даже сейчас губы еще горели от поцелуев темного, и так хотелось верить в лучшее, верить в чудо, что в этот раз в обители все точно будет иначе. Но тянуть не было смысла. Страхи страхами, но лучше узнать все как можно скорее, чем и дальше пребывать в блаженном неведении. Глубоко вздохнув, я подняла кристалл, держа пока только за цепочку. Пальцы дрожали, но я все же набралась храбрости, опустила кристалл на свою ладонь. Как и в самый первый раз, когда я пыталась коснуться, прибольно обожгло. Я едва сдержалась, чтобы тут же инстинктивно не отбросить запылавший артефакт. «Нет, нельзя». Как там сказала тогда Нонни, родители просили передать его нам лично в руки. И ведь именно при моем прикосновении кристалл так себя проявлял. Я всегда считала, что это он просто реагирует на мою магию. И было вовсе невдомек, что это он просто так начинает раскрываться. Вот так вот очевидно и банально все оказалось. И в этот раз я терпела боль, хотя жжение все усиливалось. Кристалл сверкал все ярче, и заключенный до этого в нем водоворот начал разрастаться, уже покинул пределы оболочки, и виток за витком распространялся все дальше, словно стремясь меня втянуть в свои неведомые недра. Когда-то я была уверена, что мы откроем его вместе с Лоренцией. Вместе впервые увидим воспоминания родителей. И, быть может, с моей стороны нечестно смотреть без нее. Но сейчас я не думала о честности. Мне нужна правда и нужна прямо сейчас. Жжение кристалла достигло своего пика. Я едва сдержалась, чтобы не закричать от боли, но боль тут же исчезла. Вообще все физические ощущения исчезли, как исчезли и очертания комнаты. Вокруг разросся мерцающий туман, формируя первое видение. Только вот как это может быть воспоминание моих родителей? Это же сад обители. Это точно он? Даже вон, статуя той призрачной незнакомки виднеется. Ошибки нет. Неужели кристалл не сработал, и я вижу не воспоминания, а это просто игра моего сознания, и мысль оборвалась. «Да, это сад обители. Да, это то самое место, но нет никакой ошибки. Кристалл все показывает как есть. Это первое заключенное в нем воспоминание, воспоминание моих родителей. Воспоминание темного и Ремерики, которые когда-то встретились именно здесь». Больше я ничего не осознавала, могла лишь наблюдать одно видение за другим. В ночном саду обители царил туман, но силуэт спешащей девушки просматривался прекрасно. Подбежав, она опустилась на колени перед статуей, подняла руки в молитвенном жесте. Ее сбивчивый шепот перемежался всхлипываниями. «Я не хочу верить, что это правда. Это не может быть правдой. Молю тебя, милосердная, скажи, что это не так. Слишком жестоко. Разве он мог так? Он же клялся, что любит, клялся мне». Она обняла себя за плечи, заплакала. Призрачная незнакомка появилась из тумана, опустила руку девушке на плечо. И пусть губы оставались недвижимы, но все равно слышались ее слова. «Мне жаль, Денея, поверь, искренне жаль тебя и то невинное дитя, что ты носишь под сердцем. Но и Ирмиана мне тоже жаль. Но то, что тебе удалось подслушать чужой разговор и узнать правду, боюсь, ничего не меняет. Да, вам лгали с самого начала. Да, не было здесь никаких свадеб. Да, все темные изначально выбирали себе избранниц лишь с целью рождения первенца, благословленного Едином. И Ирмиан в том числе. «И что же будет дальше?» — глухо прошептала Денея. «Что будет со мной и моим ребенком?» «То же, что с остальными избранницами во все времена». Призрачная незнакомка опустилась на колени и обняла плачущую девушку. «Когда ребенок появится на свет, темный заберет его, а ты забудешь обо всем. Словно не было всего этого времени здесь, не было в твоей жизни ни Ирмиана, ни дитя от него. Даже воспоминания и те у тебя отберут». Серый дракон выглядел грозно. Сидя на самом краю обрыва, он оставался напряжен настолько, словно готов был в любую минуту атаковать. Готов был защищать хозяина и его избранницу. В сумерках было плохо видно, но все равно просматривалась все та же девушка, только теперь ее платье не скрывало заметно округлившийся живот. Высокий светловолосый мужчина хотел взять ее за руки, но она холодно отстранилась. Ее голос был полон горечи. «Зачем ты вернулся раньше срока? Ваше время жатвы еще не пришло». «Дене, я не могу так!» — он порывисто взял ее за плечи. «Я уже с ума схожу. Неужели ты не понимаешь?» «Ты хочешь, чтобы я тебя поняла, Ермиан?» Даже в сумерках глаза Денеи сверкнули. «О каком вообще понимании идет речь? Вы используете нас и вышвыриваете отсюда, как ставший ненужным мусор. Вы отбираете у матерей их новорожденных детей. Заставляете даже забыть о том, что в этом вашем проклятом Лиргионе где-то остался их малыш». Ермен крепко обнял ее. Денея попыталась вырваться, но расплакалась, обмякла в его объятиях. «Я тоже не хочу так», — сбивчиво шептал Темный. «Клянусь тебе, совсем не хочу. Потому я и вернулся сейчас, раньше срока. Денея», — чуть отстранившись, он взял в ладони ее лицо. «Я все продумал. Мы сбежим отсюда, сбежим вместе». «Но как?» — ошарашенно смотрела на него она. «Даже если мы сможем отсюда сбежать, то что же дальше? Я не выживу в Лиргионе, ваша магия меня убьет, и ты точно так же сгинешь в Римерии». «Я все продумал», — с непоколебимой уверенностью повторил он. «Пусть купол нерушим, но я нашел слабое место не в самом куполе, а в горах, окружающих долину. Купол не проходит сквозь скалу, так что я смогу пробить магией туннель». Там мы выберемся из обители. Драконье пламя поможет нам пересечь барьер между странами. И так мы попадем в Римерию. А там...» — он шумно вздохнул. «Там моя магия позволит мне хоть сколько-то продержаться. Я успею сделать все, чтобы ты и наш малыш жили в безопасности и ни в чем не нуждались». «Я понимаю, Денея, я не вправе просить тебя мне верить. Я уж точно не заслуживаю твоего доверия, но все же прошу». Совсем темно, лишь крохотный парящий сполох освещает путь двоих в подземном туннеле. «Ты и раньше не блистал гостеприимством и щедростью, а теперь так уж и подавно». Яростно бросил неприятного вида мужчина, вышел из гостиной, хлопнув дверью. Оставшиеся в комнате совсем не походили на Ирмиана и Денею, и в Римерии не было магов, чтобы понять, что это лишь магическая иллюзия измененной внешности. «Мне кажется, Тиларс вовсе бы не расстроился, узнав, что на самом деле его брат мертв», — пробормотала Денея, переведя взгляд на супруга. «Ориус предупреждал меня перед смертью, что Тиларс тот еще тип, он жаждет лишь денег, и узнай он, что его внезапно объявившийся брат, считавшийся пропавшим без вести, самозванец, он бы несказанно ликовал. Но в конце концов чужая жажда наживы не главная наша проблема». Ермиан помрачнел. «Моя магия почти на исходе. Лоренция родилась без силы, и, скорее всего, второй ребенок будет тоже простым человеком. Для нас это только на пользу, меньше вероятность, что единый нас найдет. Но все равно у нас нет иного выбора». «Снова бежать?» Денея чуть нервно поглаживала едва заметно округлившийся живот. «Но куда?» «Туда, где нас точно никто не найдет». Опустившись на колени перед супругой, Ирмиан взял ее за руки. «В другой мир. К тому моменту, когда наш малыш появится на свет, я обязательно успею найти способ открывать проходы между мирами, и мы уйдем отсюда. Я, ты, Лоренция, малыш, все вместе пересечем границу между мирами и окажемся в недосягаемости для единого. Все остатки своей магии я вложу в это. Мы обязательно спасемся». Тускло поблескивая, кристалл лег на ладонь лихорадочно бледной Денеи. Проблески грозы за окном отражались в гранях артефакта, словно норовя запечатлеть в нем не только воспоминания, но и буйство стихии, буйство высших сил. «Иного варианта нет», — едва слышно произнес сидящий подле кровати супруги Ирмиан, перевел взгляд на спящую на его руках светловолосую малышку. «Это единственный способ спасти хотя бы их». «Я понимаю». Денея протянула дрожащую руку, ласково коснулась лица спящей дочери. Но так страшно. Лоренция ведь очень мала. Вскоре она нас даже и не вспомнит. Они нас не вспомнят. Зато они будут жить, — порывисто перебил Ирмиан. Единый нашел нас. Он уже совсем близко. Ты ведь слышишь? Нам с тобой в любом случае теперь не скрыться, но мы можем спасти хотя бы наших детей. Я собрал все свои свитки с заклинаниями, включая и тот, о переносе в другой мир. Жаль, что остатков моих сил хватило зарядить его магией лишь для одного человека. Когда-то я клялся тебе, что смогу спасти нас, а выходит, я всех нас подвел». Денея печально улыбнулась. «Пусть нам было отмерено совсем немного, но это было замечательное время, и наши дети будут знать о нас, знать нашу историю. Я не сомневаюсь в Нонне, она отдаст им кристалл в нужное время. Ну а мы с тобой и так жили взаймы, были вместе взаймы. Мы украли наше счастье у самого этого проклятого бога, и это не могло продолжаться вечно». Она хотела что-то сказать, но сдавленно охнула, схватившись за выступающий живот. «Ирмия, началось!» Кристалл тускло блеснул, запечатывая последнее воспоминание. Вокруг воцарилась темнота. Я лежала на полу, раскинув руки, смотрела в темный потолок. Кристалл воспоминаний давно угас и даже пальцы больше не обжигал, хотя я и так интуитивно чувствовала, что в любой момент смогу просмотреть воспоминания снова. Да только не хотелось, совсем, слишком тяжело. Два дорогих сердцу образа, двое родных людей, которых никогда не увидеть наяву. А все потому, что кто-то счел, что имеет право распоряжаться чужими судьбами. Сознание основательно тормозило. Видимо, берегло меня от нервного срыва, берегло от принятия выясненной правды. А мне ведь уже казалось, что Лоренция в чем-то права, что я просто хронический параноик, и на самом деле тут все не так ужасно, как я себе напридумывала. «Ага, как же!» Я порывисто закрыла лицо руками, всеми силами стараясь сдержать подступающие слезы. Набатом в голове звучали слова Адера, словно пытаясь добить. «Но прежде чем нам с вами исполнить волю единого, вы все же должны пройти магические ритуалы. Я выбрал тебя для себя, потому в моих же интересах, чтобы с тобой было все в порядке. Для того и вины здесь, чтобы я сюда наведывался. А смысл медлить? Или ты предлагаешь эти две недели только за ручки держаться? Никому здесь не нужны чувства, так что хватит пропагандировать этот бред и уж тем более в него верить». Сев, я схватилась за голову. Каким же очевидным теперь все казалось. Вот почему этот якобы благородный порыв обучать меня магии. Да, Адер ведь на первом же занятии проверял, совместима ли его магия с моей, причем даже не скрывал этого. Он изначально подготавливал меня к этой миссии, и для того же и метку свою наложил, и темной магией меня наполнил. Все ради того, чтобы я, эдакий ходячий инкубатор, родила ему одаренного наследника. А я отбросила же все свои подозрения и неприязнь, простила все его былые проступки, да я влюбилась в него, как последняя дурочка, а он изначально намеревался попросту использовать меня и после выбросить за ненадобностью со стертой памятью. Нет здесь никакой любви, нет здесь никаких свадеб, есть лишь тонны лжи, которые вываливают на ремериек, убеждая их поверить в этот бред. И уверенные, что тут любовь до гроба, они проходят какую-то церемонию, которую тут выдают за свадебную, ложатся под темных. А после наверняка верят, что их якобы супруги вынуждены отлучиться, а избранница, в свою очередь, вынуждена остаться в обители, чтобы магия этого места подготовила их и будущего ребенка к жизни в Лиргионе. И как апофеоз «Время жатвы», когда темные возвращаются в обитель за своими первенцами, а девушек вышвыривают обратно в Ремерию, стерев память обо всем, что тут было. И бывшие избранницы живут у себя на родине, даже не подозревая, что там, далеко, за магической завесой, в чужой жестокой стране растут их дети, не зная собственных матерей. Меня уже трясло от назревающей истерики, я никак не могла успокоиться. Встав на ноги, ходила из угла в угол, обнимая себя за плечи и пытаясь выровнять дыхание. Нельзя мне поддаваться эмоциям, как бы горько и тошно ни было. Нельзя мне мчаться к руководству обители с яростными разборками. Нельзя мне высказывать Адору, какая он расчетливая скотина с куском камня вместо сердца. Раз тут так запросто стирают память, то меня мигом превратят на все согласный овощ и радостно отдадут Адору в пользование. И итог все равно один. Я не допущу этого. Мама с папой смогли найти путь отсюда, и я тоже его найду. К тому же... Я замерла посреди комнаты, враз прошиб ледяной пот. Лоренция! Лоренция, это их якобы свадьба с Брелонисом. Как там Адер сегодня сказал, во всех смыслах? А что, если уже свершилось? Что, если эта ночь для моей не в меру доверчивой сестры не пройдет без последствий? Какая же злая ирония судьбы. Родители положили свои жизни, чтобы сберечь нас. А в итоге мы все равно в этой проклятой обители оказались. Нет, я так просто не сдамся. И пусть пока не знаю, что именно я сделаю и как, но я непременно найду путь отсюда. У меня есть магия, я уже могу ею управлять. Раз мы с Лоренцией полукровки, то теоретически сможем выжить на территории Лиргиона. План такой. Нужно найти тот подземный ход, через который выбрались родители. Ни в коем случае нельзя показать, что я знаю правду, иначе меня тут точно зомбируют, чтобы я не мешала работе этого инкубаторного заведения. И тут большой вопрос. Как мне открыть правду Лоре? Она должна знать. В первую очередь должна знать. Но сможет ли она скрыть эмоции ото всех, ведь зашла слишком далеко? Я обязательно должна достучаться до призрака неведомой девушки. Мама неспроста обращалась именно к ней. И если от кого-то и ждать милосердия, то именно от нее, а не от этого мерзавца и убийцы единого. Сколько же вокруг уже лжи. Так больно за маму с папой. Больно за наивную доверчивую Лоренцию. Больно за всех девушек, побывавших здесь. И больно за себя». Сколько бы я ни критиковала сестру, сама оказалась не особо сознательнее, но злосчастная влюбленность в этого расчетливого гада никак мне не помешает. Клянусь памятью родителей, в этот раз все в этой проклятой обители сложится иначе. Адер. В этот раз даже заходить во дворец избранниц не пришлось, и Вина уже ждала на утесе в столь ранний час, стояла на самом краю и задумчиво смотрела на укутанную туманом долину в окружении гор. Спустившись с дракона, Адер направился к избраннице, и Вина отчего-то была бледна, выглядела усталой и даже понурой, так что вариант «ей так не терпелось поскорее увидеться, что она примчалась сюда с позаранку» явно не подходил. «Совсем ты не жалеешь мое самолюбие», — улыбнулся Адер, подходя ближе, обнял ее за талию. Ивина отчего-то вздрогнула, чуть отстранилась. На ее вопросительный взгляд Адер пояснил. «Я-то наивно счел, что это ты меня вышла встречать, потому что так тебе хотелось поскорее снова увидеться, но теперь догадываюсь, что это ты Лоренцию караулишь, чтобы устроить ей скандал». «Скандал устраивать я точно не планирую, но в остальном ты прав, мне обязательно нужно переговорить с сестрой о случившемся, как только она объявится». Голос Эвины звучал странно, чуточку неестественно, словно она очень старалась держать эмоции. «Похоже, переживает из-за поступка Лоренции куда больше, чем могло показаться», — тут же добавила. «Если ты не против, я сначала Лоренцию дождусь, а уже после продолжим занятия магией. Сначала хотел возразить, что лучше как раз наоборот, выплеснуть пар в магии и потом вечером, уже более-менее смирившись, устраивать разборки с сестрой. Но сдержался. Все равно и Вине так и не будет покоя, пока она эту тему не закроет». «Хорошо, так и сделаем. Наверняка Брелонис вот-вот Лоренцию привезет, так что ждать долго не придется». «Но все же зря ты так переживаешь. Все же будь с ней помягче. Это ее жизнь, и ей решать». Эвина отвела взгляд. «Просто это как-то не по правилам, согласись. Они не дождались свадебного бала. А что если...» Ее голос от чего-то дрогнул. «Из-за этого все пойдет не так. Вдруг из-за преждевременности и того, что Лоренция не прошла все ритуалы здесь, их ребенок родится без благословения единого, неодаренной магией, и будет не принят в Лиргионе». «Глупости», — Адер нахмурился. «Брелонис никогда не бросит своего ребенка, и даже не потому, что ему нужен наследник, а просто он сам по себе такой человек». К примеру, его старшая сестра Кайра тоже родилась в обители, совершенно не обладает никакой магией, но при этом купается в роскоши и почете. «Это радует», — казалось, каждое слово Ивине дается с трудом. «Радует, что рожденные здесь дети все же находят свое место в мире». «Эви, к чему весь этот разговор?» Адер приподнял за подбородок ее лицо, заставляя встретиться взглядом. Вот только глаза Ивины были влажными, как от подступающих слез. «Как я понимаю, ты всю ночь не спала и все себя накручивала из-за Лоренсии?» Она кивнула, отошла на пару шагов. Похоже, стыдилась своих эмоций. «А я ведь, получается, тоже не прошла все ритуалы». «И что? Ритуалы нужны, чтобы сделать темных и ремериик совместимыми. Тебе они ни к чему, я же и так проверил на первом же занятии. Наши маги идеально совместимы. У нас уж точно никакой проблемы с этим не будет». Она всего лишь на миг на него взглянула, но в этот миг казалось, будто увидел целую бурю. Скреблось явное подозрение, что она отчаянно ждала от него других слов, иных объяснений, чего-то такого, такого, и сам не знал чего. «Эви, что не так?» Ни на миг не сводил с нее внимательного взгляда. «Что не так?» У нее вырвался нервный смешок. Казалось, и вправду вот-вот расплачется, но сама себя осадила. «Прости, ты прав, конечно, я слишком себя накрутила из-за Лоренсии». Адер снова подошел к ней и обнял. Она сжала ткань его рубашки так сильно, словно с неизмеримым отчаянием пыталась уцепиться за него, как за последнюю соломинку. Но тут же пальцы разжала, опустила руки, позволяла себя обнимать, но при этом сама будто бы не стремилась больше к нему. А ведь вчера еще все было так хорошо, до сих пор отчетливо чувствовал вкус ее сладких губ, помнил доверчивый взгляд. Вчера она будто бы уже ему принадлежала, но сегодня так погрязла в своих эмоциях, что отрешилась от всего остального. Видимо, и вправду, пока не поговорит с сестрой, легче ей не станет. Потому и не стал давить и приставать с дотошными расспросами, чего она так зациклилась. Тепло улыбнулся. «Как мне поднять тебе настроение? Хочешь, не будем сегодня заниматься магией? Можем весь день бездельничать, говорить о всяких пустяках?» «Нет-нет», – спешно возразила она. «Я не против занятия магией. Но, знаешь, мне бы очень хотелось подольше полетать на Рокоте, осмотреть всю-всю долину. Наверняка же здесь очень живописно. Особенно горные склоны. Они выглядят такими величественными». «Без проблем. Как закончишь выяснять отношения с сестрой, устрою тебе успокоительный полет», — с улыбкой пообещал Адер. «Если хочешь, можем до самого вечера потом гулять по долине». Было бы замечательно. Она впервые за все утро улыбнулась, да и то кратко, словно чисто из вежливости. Мигом перевела взгляд. Адер тоже обернулся, заслышав шелест крыльев. На утес спланировал еще один дракон. Брелонис спрыгнул с его спины и снял Лоренсию. Эвина напряглась так, что будто бы даже дышала через раз. «Постарайся относиться ко всему проще», — посоветовал Адер. «Но в любом случае я все же героически готов потом хоть до самого вечера выслушивать твои возмущения. Я пока подожду здесь, и все же надеюсь, что вы с Лоренсией не весь день будете выяснять, кто из вас прав». Ивина в ответ лишь кивнула, направилась к замершей стуканом сестре. Они обе скрылись за дверьми дворца избранниц. Брелонис подошел к Адеру, что сильно обижена. «Эви тоже можно понять. Ее очень задело, что сестра предпочла скрыть от нее. Ну что, как?» – улыбнулся. «Смотрю, Единый все-таки не убил вас молнией в ярости за такое кощунство». Брелонис хмыкнул. «Живые, как видишь», но тут же без усмешки добавил. «Может, все это вообще обман? И Единого и нет вовсе. И это лишь его остаточная магия действует по заданному когда-то приказу». «Я это все к тому, что вдруг у нас и вправду есть все шансы изменить ход событий». «К тому же...» — он на миг замолчал. «Адер, я ведь магически почувствовал зарождение в ней новой жизни. Я уже несу ответственность еще и за будущего ребенка тоже. Я не имею права на ошибку». «А кто из нас имеет?» — мрачно парировал Адер. Но вся проблема в том, что мы можем даже и не понять, что ошибаемся. Есть Единый или нет его, но сам его замысел сохраняется. И не зная сути этого замысла, мы и не знаем, как правильно, а как неправильно. Потому любой наш поступок можно считать ошибочным. «Пока я все же уверен, что действую правильно», — Брелонис был непоколебим. Сам посуди, обошлось же без всех этих магических ритуалов, которые ремерики проходят, чтобы смогли зачать. Так что уже все идет не по накатанной. Ты сам как, не решился?» «Да тут не в решимости дело», — Адр поморщился. «Я не хочу спешить, понимаешь? Пусть не сомневаюсь в чувствах Эви ко мне, но излишняя торопливость может только все испортить». «Проблема в том, что времени в любом случае слишком мало», — хмуро возразил Брелонис. «Свадебный бал уже через несколько дней, Адр. Магия единого на нем хоть как проявится, как бы промедление не стоило тебе слишком дорого». «Владлена». «Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Тут же начала Лоренция, едва мы пришли в мою комнату. Ну да, лучшая защита — это нападение. Только как сестре объяснить, что вовсе не от меня ей надо защищаться? Но, очевидно, Лоренция заранее готовилась к этому разговору, говорила без умолку, избегая встречи взглядом и нервно потирая ладони. «Ивина, мне кажется, ты зациклилась на плохом и совсем не замечаешь, что все вовсе не так. Ты во всем видишь угрозу, и меня пытаешься в этом убедить, но ты так слепа в своей подозрительности. Поверь, я ни в коем случае не хотела тебя обманывать, но и мне очень не хотелось омрачать самый счастливый день в жизни скандалами и упреками, потому и пришлось умолчать. Я все же не выдержала, перебила. Я ведь просила всего лишь не спешить, только и это, ничего больше». Лоренция все-таки встретилась со мной взглядом. Похоже, мой неестественно спокойный апатичный тон напугал ее куда больше, чем начнее кричать и топать ногами. Я продолжила. «Мне очень жаль, что мое стремление уберечь тебя от всего плохого ты расценила как чрезмерную опеку. Я понимаю, что это лишь моя вина. Каждый из нас такая, какая есть. Мы очень разные и видим мир с разных сторон». «Наверняка истина как раз где-то посередине, но сейчас...» — голос дрогнул от вставшего в горле кома. «Сейчас цена ошибки слишком велика». «Я не совершила никакой ошибки, Эви», — Лора стояла на своем. «Я люблю Брелониса, а Брелонис любит меня, и милостью единого мы...» «Да нет никакой милости!» — сорвалась я. «Именно единый и убил маму и папу!» Ахнув, Лоренция зажала рот рукой и попятилась назад, смотря на меня с откровенным ужасом. «Ты что такое говоришь?» «Я открыла кристалл, Лора. Я увидела заключенные в нем воспоминания. Родители сохранили для нас ключевые моменты, чтобы мы знали, были предупреждены. Жаль только, что предупреждение это запоздало». Я вытащила кристалл из кармашка на платье, держа его за цепочку. «Лоренция, тебе нужно самой это увидеть». Она замерла. Ничего не говорила, просто смотрела на кристалл, и в ее глазах отражалась нешуточная борьба. Борьба за то хрупкое счастье, которое она любой ценой хотела сохранить. И от того отчаяния ей этого хотелось, ведь наверняка прекрасно догадывалась, что вот-вот ее радужный мир пошатнется и разлетится вдребезги острыми, больно ранящими осколками. «Поверь, я не хочу причинять тебе боль. Я слишком хорошо ее сейчас понимала. Но если сейчас не решишься, потом будет гораздо больнее. Я боялась, что она откажется, даже сбежит. Тогда ведь мне придется объяснять на словах, а это уж точно будет не так доходчиво и правдоподобно. Но Лоренция все-таки нашла в себе душевные силы встретиться с правдой. Нервно сглотнув, кивнула, подошла ко мне». Опустив кристалл ей на ладонь, я тут же накрыла его своей. Снова кожу заколола, но уже не так невыносимо, как в прошлый раз. И прежде чем все вокруг размыл туман, я успела заметить, как подернулись пеленой глаза Лоренции. Сработало, она тоже все видела. И снова замелькали видения прошлого. Переживать их повторно было куда тяжелее, ведь я знала плачевный итог. Но я старалась отрешиться от эмоций, подмечать те детали, которые могла упустить. Мне нужна каждая крупица информации, любая зацепка. Видения оборвались. Туман развеялся, проявляя очертания моей комнаты. Лоренция отшатнулась от меня. Она не плакала, не пыталась отрицать, но ее безмолвие было куда выразительнее. Словно у нее только что отняли саму душу и ничего не оставили взамен. Дрожащими руками она ухватилась за столбик кровати, словно боялась, что не устоит на ногах. Медленно опустилась на постель и теперь сидела, обхватив голову руками и смотря в пол. Я очень хотела ее обнять, утешить, но как вообще можно утешить в такой ситуации? А ведь Лоренция запросто снова может спрятаться от душевной боли в бессознании. Мне сейчас сложно было подбирать слова, придумывать утешение, я говорила все как есть. «Я не буду лгать, Лора. Я ведь тоже уже почти поверила, что зря ищу здесь подвох. Поверила, что можно просто любить и быть любимой. Да я даже чуть в милость единого не поверила. И мне тоже сейчас больно, очень и очень страшно. Но мы с тобой хотя бы знаем правду, а ведь никакие другие избранницы не знают. В моем мире есть выражение «предупрежден, значит вооружен». Так что все же еще не конец». «Не конец», — эхом повторила Лоренция. «Не конец, Эви?» — подняла на меня тяжелый взгляд почти черных сейчас глаз. «Да ты хоть представляешь, каково это — быть столь вероломно преданной любимым? Каково осознать, что он просто хочет использовать тебя как вещь, отобрать самое дорогое, а после равнодушно вышвырнуть вон? Ты даже близко не понимаешь, что я сейчас чувствую». Я очень хотела, чтобы наш разговор прошел спокойно, очень старалась сдерживать все эмоции, но не смогла. «Ты думаешь, я не понимаю?» – мой голос дрожал. «Думаешь, что раз я не расписываю с восторженными ахами, какой Адер замечательный и идеальный, я ничего к нему не испытываю? Думаешь, моя подозрительность, мои попытки ко всему относиться здраво, хоть как-то меня уберегли от глупой влюбленности?» «Да я чувствую то же самое, что и ты. Я точно так же полюбила расчетливого мерзавца, которому нужна лишь как постельная грелка, да и то исключительно ради наследника. И я едва сдержала слезы. Я точно так же, как и ты, не хочу верить, отчаянно не хочу верить, что это так и есть. Даже зная все неумолимые факты, я все равно пытаюсь придумать ему оправдание». Я перевела дыхание, пытаясь хоть немного успокоиться. «Но никуда не деться от этой правды. Темные выбирают на свадебном балу себе ремерик исключительно с целью получения наследника. Я раньше не обращала внимания, но теперь понимаю, что Адер не раз выдавал свои расчетливые намерения. Говорил, что и чувства здесь никому не нужны, что и мое мнение его не волнует, что он выбрал меня для себя, и я никуда от этого не денусь. Я сначала думала, что он просто такой деспотичный и властный, а по сути он с самого начала относился ко мне как к эдакой вещи с полезными свойствами. Да и ритуалы эти, они же просто подготавливают сущность ремериик для зачатия, ведь магические природы наших рас разные, а всем девушкам вешают лапшу на уши про любовь, законные свадьбы. Это поколениями отлаженный механизм. Его единственный сбой, как я понимаю, это наши родители, нашедшие путь отсюда». Лоренция ответила не сразу, снова посмотрела в пол, и когда заговорила, ее голос звучал совсем тихо. «Знаешь, когда я жила у дяди с тетей, мне казалось, что это сущий кошмар. И вот где-то там, за пределами этого ненавистного дома, настоящая счастливая жизнь. Там все мечты сбываются. Я только этим и жила. Жила ожиданием этого чуда и верой, что мне просто нужно вырваться из-под их опеки на свободу, и тогда все у меня обязательно будет хорошо. Но теперь...» — она горько усмехнулась. «Теперь я понимаю, что хорошо было именно там, а не на этой мнимой свободе». Все же подняла на меня полные слез глаза. «Я не хочу так жить, понимаешь?» Я подошла к Лоренции, опустилась перед ней на колени на пол, взяла ее за руки. «Это еще не конец». Старалась говорить как можно увереннее. «Мы выберемся отсюда, и не только ради нас самих, но и ради папы с мамой. Они отдали свои жизни, чтобы нас уберечь, и их смерть не должна быть напрасной. Как бы больно и плохо нам ни было, мы не вправе поддаваться этим чувствам. Свадебный бал совсем скоро, потому мы и должны спешить». Я боялась спрашивать, боялась услышать ответ, но все же тихо спросила. «Лоренция, ты со мной?» Закусив губу, она лишь кивнула. Видимо, не могла сейчас говорить, даже не пыталась унять слезы, катящиеся по щекам. Но я очень старалась дать ей надежду, говорила сделанной бодростью. Наш план таков. Во-первых, мы не должны показать вида, что знаем правду. Есть вероятность, что нам в таком случае попросту зачистят сознание, и тогда уж точно конец. Я понимаю, ты наверняка хочешь поговорить с Брелонисом, но я очень тебя прошу, расспрашивай его крайне осторожно, чтобы и правду выяснить, и себя при этом не выдать». Лоренция снова кивнула. Похоже, все же пыталась хоть немного успокоиться. «А дальше что? Как нам выбраться отсюда?» «Так же, как наши родители. Нужно найти тот подземный ход, но проблема в том, что дворец избранниц на краю обрыва. Единственный способ спуститься в долину, не сломав себе при этом шею, это на драконе. Но я уже договорилась с Адером. Под предлогом прогулки я постараюсь осмотреть все самые вероятные места для подземного хода. А если не найдешь? Или если вдруг его местные замуровали, чтобы больше никто не сбежал? Что тогда, Эви?» «Поступлю так же, как папа, пробью ход магии. Это ювелирное что-то творить, я не в состоянии. А грубо выплескивать силу так, чтобы аж скалу раздробило, это я запросто». Я ободряюще сестре улыбнулась. «Вот только в Римерию у нас вернуться не получится. Завесу между мирами может пробить лишь драконье пламя, а у нас с этим никак. Ну, как полукровки мы сможем выжить в Лиргионе, затеряемся среди местных, найдем себе какую-нибудь простую работу. Все лучше, чем быть использованной, лишиться ребенка и памяти, согласись?» «Прости», — вдруг всхлипнула Лоренция. «Прости, что тебе не верила». Я порывисто сестру обняла. Мне тоже хотелось просить прощения, что не уберегла ее, хотя обещала ведь. Но даже при всем понимании, что все мы взрослые люди, и каждый вправе сам наступать на какие хочет грабли, я все равно чувствовала себя виноватой. «Мне так сложно принять все это», — сбивчиво продолжала Лоренция. «Принять, что Брелонис меня обманул. Наверняка и магическая церемония вчерашняя была вовсе не свадебной, а каким-нибудь ускоренным ритуалом. Эви, это все просто какой-то страшный сон, и я очень, очень хочу от него проснуться». «Этот страшный сон скоро закончится», — тихо пообещала я. «Мы его закончим. Если в этом мире есть какие-нибудь высшие силы, помимо единого, я уверена, они на нашей стороне». «Та статуя?» — спохватилась Лоренция. «Она самая. Я не сомневаюсь, у нее есть ответы на все наши вопросы. Я все же думаю, что мы пока знаем не все. Не знаем, зачем это единому, зачем это самим темным. Правду обязательно нужно выяснить до конца. Это непременно нам поможет». «Есть еще кое-что, Эви», — сестра опустила взгляд. «Я чувствую в себе магию». «Серьезно?» — оторопела я. «Лора, так это же отлично, просто замечательно и...» «Эви, нет». Перебила она, судорожно вздохнув. «Не свою магию». Подняла на меня глаза, полные отчаяния. Я все поняла. И по недоговоренным словам, и по ее взгляду в горле встал ком. «Тогда тем более», — глухо прошептала я. «Мы выберемся отсюда. Мы не отдадим им твоего малыша, обещаю». «Я все же поговорю с Брелонисом», — сбивчиво добавила Лоренция. «Не волнуйся, не выдам, что я все знаю. Расспрошу его очень осторожно. Поверь, я больше не питаю ложных надежд, но очень хочу выяснить, зачем это время жатвы самим темным». «А я попытаюсь достучаться до призрака статуи», — я кивнула. «Если будем действовать вместе, то все обязательно получится». «Только еще надо как-то не проколоться с Адером. Это вдали от него легко говорить про конспирацию, а рядом с ним все несравнимо усложняется. Но я должна принять этот вызов, не только ради поисков подземного хода. Я должна, пусть и иносказательно, и не напрямик, но разузнать у Адера, как сам он относится к этому времени жатвы. Только так я смогу поставить точку в своих чувствах к нему, иначе ложная надежда точно меня изведет. Я должна выяснить всю правду».